Я в курсе, спасибо. В таком случае попрошу тебя общаться с государем напрямую, без моего участия. Так и вам будет проще и мне лучше. Если бы ты был чуть учтивее, не возникло бы нынешних отношений. Может быть, я не прав, но о том, что сказал, ничуть не жалею. Все, к этому вопросу возвращаться не будет. Скажи, что ты хочешь у меня спросить, ведь не случайно появилась. Ты прав, не случайно. С обучением у тебя прогресс есть, но не такой, какой я ожидала. Ты постоянно отвлекаешься и тебе мешают сосредоточиться на конкретном деле. Хочу предложить, давай вместо обслуги я к тебе направлю своих людей. Они будут за тобой ухаживать не хуже, чем эти две, Белка. Ты ревнуешь? Я, девушка полыхнула румянцем и отвернулась. Если только совсем немного. Ты для меня значишь, ты для всего моего народа слишком много значишь. К тому же дал слово. Не надоело повторять одно и то же? Я помню, Белломанчине, что пообещал небесному народу и свои слова назад не заберу. Только прошу, не доводи меня до состояния, когда об этом начну сожалеть. Я тебя обидела? Прости, Саша. Белка сделала попытку забраться на кровать, но я ее остановил. Не нужно одолжений. Ты с минуту назад сказала, что у тебя очень много дел, поэтому задерживать тебя не имею права. А вот когда найдешь пару часов лично для меня, буду рад тебя видеть. В любое время дня и ночи. Отложу в сторону все дела. Ради тебя, Белла. Девушка застыла с улыбкой на лице перед кроватью, не отводя глаз от моего лица, а потом исчезла, чтобы через минуту снова появиться на том же месте. Прости, не попрощалась, к тому же кое-что забыла сказать. Завтра тебе предложат помощь. Не спеши отказываться. Потом добрым словом вспомнишь их науку. А сейчас спи спокойно. Арриведерчи, Амата. Ведьма. Авт. До свидания, любимый. Увидимся, и т. Я почувствовал на своих губах поцелуй, хотя девушка была в метре от меня и Белка, загадочно улыбнувшись, вновь исчезла. И тут же в комнате погас свет. Вот чертовка. Я лежал в каком-то странном оцепенении. Прекрасно понимает, что для меня значит. Наши отношения не флирт, нечто большее. У меня вообще голову сносит, когда вижу ее, когда слышу голос. Появилась спустя месяц и вновь исчезла. Испытывает мое терпение, надеется, что я потеряю голову и соблазню одну из сестер. Глупые надежды вздорной девчонки. Разве может та же Маша, хоть девочка и очень милая, сравниться с Белкой? Это небо и земля. Спасибо, милый, в моей голове прозвучал далекий голос Беллы. Ты для меня тоже значишь очень много, но, боюсь, рядом с тобой забуду об остальном. Верни итог жизни, и я тебя никогда не покину. Это объяснение в любви. Что ж, лично для меня твои слова значат больше, чем весь твой народ вместе взятый. Прости за кощунство, но я привык говорить то, что думаю. Увы, мне не ответили. Может, Белла обиделась на меня за сказанное, может, вообще не услышала моих слов, но что прозвучало, то прозвучало, хоть и в виде мыслей. Улыбнулся, вспоминая первую и единственную нашу встречу, и незаметно для себя уснул. Прошу сдать удостоверение офицера гвардии. Мужчина в парадном мундире со звездой майора на одном погоне требовательно протянул руку. Раз просит, значит отдам. Кроме жизненных осложнений этот квадратик пластика мне ничего не принес. Только вот внутри, в памяти, имелись отпечатки моих пальцев, а может и генетический код, а этим делиться не желал. Достал из ящика стола ножницы и со скрипом, но разрезал удостоверение прямо по встроенному чипу. Внутри что-то зашипело и мое изображение с карточки исчезло. Что вы творите? Это ведь, господин майор, я подвинул две части карты к другому концу стола. Не имею желания делиться непонятно с кем отпечатками своих пальцев. Удостоверение я вам отдаю. А почему повредил чип, уже объяснил. Сам не просил, чтобы меня приняли в ряды гвардии, потому что ни времени, ни желания присутствовать на каких-то приемах и праздниках у меня нет. Пусть этим занимаются те, кто более достоин. А может, кто не имеет возможности выделиться среди других иным способом. Майор медленно наливался краской. Явно был не глупым человеком и если бы хотел, мог мои слова принять за оскорбление, бросить вызов. Но нет, тот половинки удостоверения сложил в конверт и, заклеив, расписался на клапане. Государь будет в гневе, посетовал майор и посмотрел долгим взглядом мне в глаза. Я не обиделся на ваши слова, князь, потому что среди офицеров много таких, о ком вы сейчас упомянули, но есть и другие, и их большинство, тех, кто считает за честь служить императору. Не буду спорить, господин майор, но одно дело было служить императору по крови и другое, избранному по факту даже не всенародно, а парламентом. Хотя сам я далек от политики и не имею ни малейших претензий к нынешнему государю. Главное, чтобы он ко мне не имел претензий, хотя точек соприкосновения у нас вроде как и нет. Майор сокрушенно покачал головой и, отдав честь, покинул кабинет и вскоре за ним закрыли дверь. Сегодня в квартире присутствовали обе сестры, но мне они не докучали, а, главное, не отвлекали от дел. Только после обеда Наталья спросила, могу ли я выделить полчаса времени, чтобы принять ее отца. Раскрыть тему предстоящего разговора она не могла. Сказала, что не в курсе вопроса, но я понял, что девушка лукавит. Что мог сказать точно, вопрос о деньгах и аренде подниматься не будет. Здесь, в этой Руси, между малознакомыми людьми существовал некий моральный и этический порог дозволенности в общении. И генерал, хоть и отставник, с протянутой рукой точно не придет. Здесь офицеры еще не забыли, что значит слово «честь». Полчаса ничего не решают, поэтому согласился и, назначив время встречи, ушел в кабинет. Разговор с Петром Алексеевичем продлился почти 2 часа. Я накануне еще догадался, что это не тот генерал, которых ежедневно можно видеть по телевизору. Поначалу он пытался меня раскрутить, выворачивая разговор так, чтобы большей частью я говорил, но увидев на моем лице улыбку, мужчина чертыхнулся и рассмеялся, осознав, что все его наводящие вопросы остались без ответа там, где я на них не желал отвечать. Договорились не играть в кошки-мышки, а говорить на чистоту. То, что предложил отставник, меня вначале не заинтересовало. Вот, спрашивается, зачем обучаться способам ухода от наружного наблюдения или, к примеру, навыкам гримирования. Почти под самый конец разговора мне был задан вопрос в лоб, точнее 2 вопроса, на которые пришлось хоть и уклончиво, но ответить. «Александр, вы задумались над моим предложением, но сразу его не приняли. Прекрасно понимаю, что здесь вам эта наука ни к чему, но вы же в скором времени вернетесь туда, откуда прибыли, и там наверняка рано или поздно могут возникнуть проблемы, когда вам придется уходить. Сколько у меня времени, чтобы дать вам хотя бы основы? Подобные проблемы могут и не возникнуть», — я улыбнулся, смотря на открытое лицо мужчины. Вот не было в нем сейчас фальши. Чувствовал отголоски его мыслей и эмоций, а может и будут. Что касается сроков, тут ничего конкретно сказать не могу. Может через месяц, а может через полгода, как буду готов. А на вопрос, откуда вы взяли, что я исчезну, вы, конечно же, не ответите. Психологический портрет человека с последующим глубоким анализом, вот вы и ответили на свой вопрос. Не вижу необходимости что-либо уточнять. А системой аналитики поделиться сможете? Мне бы пригодилось. Этому надо учиться многие годы, увы. Хотя, генерал задумался. В принципе, здесь ничего особого такого нет. Имею в виду, секретного ничего нет. Человек, умеющий наблюдать и аналитически мыслить. Согласен, 2 по 2 часа в неделю. Спасибо. На этом все. Хотелось бы сказать «да», но если позволите еще одно уточнение. Это даже не вопрос. Лишь скажите, прав я или нет. Вам же не 20 лет, скорее за 40. Мы с женой накануне переругались на эту тему. Она утверждает, что вам не более 30. А я чувствую, что больше. Пытаетесь наводящими вопросами выведать тайну, увы, без постоянной практики любой специалист теряет навыки. Сейчас словесная вязь выглядела грубовато. Скажу так, вы ближе к истине, но давайте без уточнений, хорошо, так я и спрашиваю не ради удовлетворения любопытства, а чтобы продумать более удобную методику подачи материала. Парнишка в 20 лет многое воспримет совсем не так, как мужчина в 40. Спасибо, буду думать. В общем, договорились, что 4 дня в неделю мы с ним или с его женой будет заниматься как теорией, так и практикой. Я решил для себя, что подобная наука пригодится, если я, конечно, хочу остаться жив. Поинтересовался оплатой, но на меня замахали руками, мол, это не ради денег, а для удовлетворения собственных амбиций. После долгих разговоров, порой и споров, пришли к обоюдному согласию. Я с его девочками раз в неделю занимаюсь стрелковой подготовкой. Оружие и боеприпасы они приносят свои, а девочки мне помогут с тренировками по рукопашному бою. Оказывается, они прошли углубленный курс подготовки разведчиков-диверсантов. Правда, преподавателями у них были их собственные родители. Когда мне это сказали, не выдержал, засмеялся, представив худенькую Машу, ползущую по уши в грязи с рюкзаком за спиной к железнодорожному мосту с целью его подрыва. Генерал понял мою улыбку правильно, но не стал сотрясать воздух, чуть повысив голос, подойдя к двери, позвал девушек в кабинет. Забавно, но первой в комнату вошла именно та, о которой я и подумал, Мария. Да, папа, не демонстрация, боевая работа, нейтрализация цели, без нанесения увечий. Мария обворожительно улыбнулась и, подойдя к окну, задернула шторы. Затем без лишних слов плюхнулась ко мне на колени, обняла и шепнула на ухо. «Я ведь тебе нравлюсь, Саша, не отвечай, сама это чувствую, поэтому не сделаю тебе очень больно». Вот точно, что у меня не было давно близких отношений с женщиной. Почувствовав, как ко мне прижалось юное девичье тело, расслабился, но уже через мгновение осознал, что мою тушку сдернули с кресла, положили мордой вниз на пол, руки-ноги завязали в узел, а теперь нежно так стараются придушить. Естественно, не стал сопротивляться, потому что понимал, что вокруг меня не враги, но отметил, что девушка действовала по шаблону, как учили, но не встречая сопротивления со стороны объекта. Постучал рукой по полу и меня отпустили. Да, а ребра-то побаливают, не слабо меня так долбанули об пол. Неплохо, но стандартно, я вновь сел в кресло, разглядывая покрасневшую девушку. Маша молодец, сработала по отработанному сценарию. Прикрыла шторы, чтобы объект расслабился, предвидя интимную встречу. Села на колени и прижалась, демонстрируя свою готовность к возможному развитию неформальных отношений. Обняла за шею, плюс, можно провести удушающий прием, в ином случае сломать шею. Даже ее шепот мог расслабить человека, но потом, вы что, специально поддались, Мария? Кажется, разозлилась. Может, повторим? В разговор вмешался Петр Алексеевич, на корню прервав наш разговор. Наталья, попробуй ты. Александр, а вас попрошу не быть статистом. Наташа сделал все в точности наоборот. Отдернула шторы и вышла из комнаты, чтобы через пару минут не появиться с подносом в руках. Ну да, на подносе стояла чашка кофе и сахарница. Девушка подошла и поставила поднос на стол. Я вам еще нужна? Что ж, подыграем. Уловил в отзвуках ее мысли, что планировала сделать, но, вот беда, девушка-то об этом не догадывалась. «Вы мне всегда нужны», — улыбнулся и чуть подправил тело девушки, когда та, как и сестра, пожелала сесть мне на колени. Также потянулась руками, чтобы обнять меня за шею, но кто обещал, что я буду сидеть неподвижно? Я не встал, не дернулся, лишь резко развел колени, и Наташа, как и любой другой человек, от неожиданности дернулась, чувствуя, что проваливается. А дальше, завести ее левую руку за спину и просунув ей под мышку свою правую руку, схватив за шею, наклонить голову. 3 секунды, самое большое. Отпусти, больно. Послышался шепот, и я, чтобы не усиливать болевое воздействие, сразу же отпустил из захвата, но не утратил внимания, успев перехватив левую руку девушки, которая, обернувшись, пыталась нанести удар в горло. Уже, как понял, потеряв над собой контроль. Ну, раз так, отвечу сообразно. Рука, что была у меня перед глазами, кроме желания поцеловать, ничего не вызывала, но пришлось сделать то, что нужно было сделать. 2 пальцами нажал на болевую точку у большого пальца руки девушки. Сначала слегка, потом стал сдавливать. Увидел слезы, появившиеся на глазах Наташи, но та молчала, терпя нестерпимую боль, и лишь когда отец скомандовал «достаточно», ослабил захват, но девушку из рук не выпустил. Посадил ее на колени и повернул к себе лицом. Нагнулся и еле слышно произнес прямо в маленькое ушко: «Ната, никогда не теряй над собой контроль, запомни, никогда. Ты хороший боец, но все действия надо просчитывать на 2 шага вперед, а эмоции в этом самое плохое подспорье. Твой удар, пропусти я его, мог нанести мне в лучшем случае травму, в худшем сама знаешь, что могло случиться. Я тебе настолько не нравлюсь, если да, приходить сюда помимо воли не прошу, и свататься, просить твою руку, не буду, хоть ты и очень милая. Дурак ты, Александр». Наталья, почувствовав свободу, вскочила с моих колен. У всех мужиков одно на уме. Думала, ты не такой, но, как видно, ошибалась, и девушка выбежала из кабинета. Увидев недоуменное выражение на лицах Маши и Петра Алексеевича, улыбнулся. Что касается возможностей противодействия противника, вы могли наблюдать, и я еще действовал нежно, боясь навредить девушке. Лишь когда она на миг потеряла контроль и стала работать в боевом режиме, Я, скажем так, ей внушил, что терять над собой контроль нельзя. Надеюсь, что та боль, которую она почувствовала, ей пойдет только на пользу. Что касается сказанных слов, ничего похабного в них не было, подобное вообще не в моих правилах. Если только сказал, что руки ее просить не буду. Наверное, услышав это, она и психанула. Петр Алексеевич, посидев с полминуты с растерянным видом, захохотал, а вот Маша. По девушке было видно, что та была рада, словно скинула с плеч тяжелый груз. Даже глаза заблестели. Вы неплохо подготовлены, Александр. Мужчина поднялся со стула, собираясь меня покинуть. В таком случае, если девочки вам в тренировках не понадобятся, этот пункт считаем лишним. Если бы не Машка, смотрящая на меня с таким обожанием, я бы согласился, но, если захотят заниматься, гнать не буду. Всяко с живым человеком общаться лучше, чем с манекеном. Ничего, напялю на них всю защиту, что у меня есть, и пусть работают в полную силу. И мне хорошо, и им будет лишняя нагрузка. Я за. Вскинулась Маша, но ее отец к подобной реакции был готов. Тебя по большому счету никто и не спрашивает. Скажи лучше, обед для Александра приготовили? Времени осталось всего ничего. Девушка, кинув взгляд на часы, пискнула и рванула из кабинета. Хорошие у вас девочки, Петр Алексеевич. Я улыбнулся, видя перед собой нахмуренного человека, который сейчас лишь играл роль сердитого отца, а настоящую любовь скрыть было нельзя. Хорошие. Только вот именно из-за них нам и пришлось вернуться домой раньше времени. Сцепились на какой-то вечеринке с парнями, а когда те попытались их скрутить и увести к себе, двоих отправили в больницу, а третий даже не знаю, выжил ли, был в коме. Полиция стала распутывать дело, копнула чуть глубже, чем было надо, и понеслась. Ладно, чего теперь вспоминать? Спасибо, Александр, за потраченное на меня время и за наглядный урок. Думаю, он был полезен. И, уже в дверях, мужчина остановился. Александр, а Мария ведь вам приглянулась? Я прав, с чего подобные мысли? Вы не причинили ей боль, даже не стали вырываться, а с Натальей все было иначе. С самого начала. Оставьте домыслы, Петр Алексеевич. Ваши дети не являются объектом моего интимного интереса. Они работают у меня по найму, а заключенное с вами соглашение четко оговаривает время их пребывания в этой квартире и рамки их обязанностей, между прочим, и моей ответственности. Прошу более к этому вопросу не возвращаться. Если с вашей стороны имеются сомнения в моих словах или поступках, вы вправе расторгнуть договор в любое время, поставив меня в известность за день. Вроде так было написано на бумаге, я не хотел вас обидеть. Простите, Александр, до свидания. Мужчина, чуть склонив голову, обозначив поклон, покинул кабинет. Я слышал, что у двери он что-то сказал дочерям и вскоре клацнул замок входной двери. Я откинулся на спинку кресла и задумался. Пару дней назад сделал великое дело, очистил квартиру от жучков. Да, аппарат мне достал именно Микрил, но сам я с ним не стал встречаться. Зачем, когда всегда за небольшие деньги можно найти курьера, благо, что пора было налаживать контакты с другой когортой населения, не совсем законопослушными, но теми, кто, если можно так выразиться, поддерживал своеобразную репутацию на должном уровне. Через парнишку, торговавшего семечками на пяти углах, назначил встречу с Листом и встретился с ним тем же вечером все там же, в проходных дворах, где отсутствовали какие-либо системы наблюдения. Мой знакомый, как оказалось, не был лишен разума, и когда ему предложил работу без криминала, ухватился за возможность вылезти из болота со всем возможным энтузиазмом. Коль с деньгами у меня был порядок, дал ему на первое время немалую сумму, чтобы привел себя в порядок и снял комнату, а не спал в подвале. Договорились также о системе связи, и первое поручение, которым его озаботил, было, чтобы мужчина оформился на кузнечном рынке в систему доставки, тем самым мог официально помогать моим девочкам приносить купленные продукты домой. Вроде обязанность несложная, но у меня появилась возможность общаться с Листом, легально оплачивая его труд. Случись какая проверка, мои домработницы, да и работники рынка без колебаний подтвердят, что между нами исключительно рабочие отношения. С подобной оказией ко мне и доставили агрегат по выявлению подслушивающей аппаратуры. В тот же день проверил квартиру и нашел закладки, о которых вскользь упомянула Белла. Новых не появилось. Между прочим, делал это в присутствии сестер, точнее именно они с азартом искали и извлекали найденное, я же был в качестве инструктора. После обеда девочки попросили у меня аппарат для проверки их квартиры, и я, после недолгих раздумий, согласился, пусть поищут, вдруг что найдут. И нашли, потому что через час ко мне примчалась их взволнованная мамаша, продемонстрировав, разжав ладонь, аж 5 жучков. Представляете, Александр, обнаружили 8 штук у нас. Это ж кем надо быть, чтобы ставить прослушку тем, кто всю жизнь работал на благо государства. Получается, нас так отблагодарили, обидно. 3 штуки мы оставили, чтобы новых не поставили, а остальные, вот, делайте с ними что хотите. Не обижайтесь, Екатерина Андреевна, на то, что скажу. Вы для бывшего начальства отработанный материал, но оставить вас без пригляда нельзя, не дай бог при случае скажете чего лишнего. Так что все вполне объяснимо, а я подобного понять не могу, уж извините. Женщина, обидевшись на мои слова, ушла, демонстративно высыпав, что держала в руке, на столик в прихожей. А на следующий день, когда в прихожей появился лист, я ему показал жучки. «Скажи, мил друг, знакомы такие вещи?» «Более чем». Мужчина в руки ничего брать не стал, лишь склонился к раскрытому конверту, который я держал в руках, недешевые, надо сказать. «Здесь обнаружили?» Он показал на квартиру. «Да». «Вопрос, нужны кому такие?» «Пристроить можешь?» «Не вопрос, с руками оторвут». «Это ведь не спички, агрегаты, вижу, номерные, но и это не проблема. Если 50 на 50, не угадал, 100 в твою пользу». Видя ошарашенное лицо, рассмеялся. «Тебе ведь лишние деньги не помешают, разве не так?» «И еще, как тебя зовут, а то кличку использовать, когда у человека есть имя, данное родителями, как-то уж совсем негоже. Леонид Иванович, Стариков, по инициалам значит. Так что, Леонид Иванович, забирай насекомых. Только прошу, не забывай, что у тебя есть голова на плечах. Откуда взял, молчи. Если на тебя выйдут, скажи, предложил по дешевке один из благородных, а кто таков, не знаю, более не видел. Александр Николаевич, ну вы со мной прям как с ребенком. Честное слово, даже обидно. Вы для меня сделали уже столь много. Неужели есть сомнения, что не подведу? Всяко в жизни бывает, Леонид Иванович. Встречался по жизни с такими, что ради собственного благосостояния за гроши мать родную продадут. Бывает иначе, человек ляпнет по пьяни дружкам, похвастается благодаря кому поднялся, а его с потрохами и продадут, чтобы самим чистыми остаться. Случается подобное, согласен. Но я не пью, здоровье не позволяет, да и голову окончательно не потерял. Забыл спросить, а что за плечами? Видя непонимание в глазах, пояснил, какое имеете образование. Чем дальше, тем яснее понимал, что разговариваю не с уголовником, а с интеллигентным человеком. Даже предположил, что с дворянином, только не ожидал столь противоречивой реакции на заданный вопрос. В этом человеке словно боролись двое, бывший, кто уже почти умер, и нынешний, кто на собственной шкуре испытал много лишений и невзгод. Можно отвечу на заданный вопрос позднее, извините, мне пора. Спасибо вам за все, и мужчина, словно ошпаренный, выскочил из квартиры. Он много испытал, но остался человеком. Дверь на кухню открылась, и оттуда вышла Наталья. Простите, Александр, мы все слышали. Вы ведь говорили в голос, не шептались. Что касается этого мужчины, нам он назвался Леонидом. Так, лишь по имени, называют всех доставщиков, ничего в этом странного нет. Что касается его образования, за плечами, как вы выразились, у него минимум институт. Скорее всего, был преподавателем. Проскальзывали такие своеобразные обороты. Специализация – историк. Как вариант – искусствовед. И на чем основываются подобные выводы? Нет, что девочки прекрасные аналитики, подготовленные на самом высоком уровне, я знал, да и отец девочек этого не скрывал, но чтобы вот так, сходу определить уровень образования и специализацию. На днях после рынка вместе с ним прошли до магазина на Коломенской, так он словно проснулся от долгого сна, по пути рассказывал о домах, мимо которых мы шли, называл фамилии архитекторов, годы постройки, кто из знаменитостей там жил. Мы словно побывали на экскурсии, настолько интересно рассказывал. А под конец, подойдя к нашему дому, замолчал, вновь спрятался в своей раковине. По-моему, даже испугался, что показал нам, кто есть на самом деле. Очередным утром, разместившись в удобном кресле, я, взглянув на календарь, что лежал под стеклом на столе, осознал, что сегодня ровно месяц, как живу в другом мире. Кажется, что здесь уже давным-давно, Но если взглянуть иначе, время пролетело незаметно. Было чувство, будто еще вчера отец, уходя, закрыл за собой дверь в мой мир. Да, за этот месяц я так и не мог назвать Русь своим даже вторым домом. Вроде бы все было привычно, практически неотличимо от дома, но дом – это дом, хотя там меня никто не ждал. Самые близкие уже давно покинули мир живых, а товарищи, друзья, первых было много, а вот вторых, тех, с кем сблизился, тоже почти не осталось, потому что в слово «друг» я, наверное, вкладывал очень много смысла. Их и было-то на одной руке сосчитать, но именно что было. Поэтому, если вернусь, надо рассчитывать только на себя. Забавно, употребил «если», а не «когда вернусь». А чего удивляться, ведь прогресса в обучении нет от слова вообще. Ну да, глотаю по две книги в три дня. Строго по списку, что оставил отец. Осталось всего 10, максимум неделя, а что дальше? Чего себя обманывать, надеясь на прорыв, когда вообще не понимаю принцип обучения? Мне бы поймать ниточку, за которую можно держаться, вот тогда бы и размотал клубок. А у меня, кроме каши в голове от нагромождения информации, ничего нет. Вот пару дней назад ради интереса повторил порядок выдвижения книг, которые использовал отец. Не поверил его словам, что код меняется, и через пару минут убедился, что система не работает. Попробовал иначе, но почти сразу опустил в бессилии руки. Полтора десятка книг, выдвигаемых или сдвигаемых, это ж сколько возможных вариантов. Тем более, как мне показалось, в этой шараде могут участвовать и другие книги. Не обязательно именно те, к которым прикасался отец. Постоял перед шкафом, и впервые мне захотелось просто заорать во весь голос. От досады, от злости на самого себя, и от безысходности. Оставаться здесь до конца жизни, я скорее умру от тоски, зная, что там у меня остались незаконченными дела. Оставить как есть, жениться, создать семью и наслаждаться тем, что просто живешь. Увы, для меня это слишком мало. Что поддерживало последнее время, так занятия с Петром Алексеевичем, бывшим нелегалом, отцом девушек, что вели мое хозяйство. Иногда вместо него инструктором становилась Екатерина Андреевна, обучавшая меня гримировке и изменению лица. Эти два человека, как мне казалось, сами радовались, что могут передать свой богатый опыт, а я как губка впитывал получаемую информацию, стараясь быть прилежным учеником и, во время так называемой практики, безумно радовался, когда на улице меня не узнавали даже девушки, что видели мою морду лица каждый божий день. За домом продолжали следить, хотя следить не то слово, скорее наблюдать. Еще пару недель назад я отмечал минимум 3 наблюдателей, а теперь остался один, да машина, круглосуточно припаркованная метрах в 50 от дома на моей стороне улицы, где отдыхал второй человек, сменщик. В азарте даже раз постучал в окно машины, попросив спички или зажигалку, чтобы прикурить. Забавно, протянули зажигалку, но на меня самого никак не отреагировали. Так что не зря наставники на меня тратили свое время. Миновал август и начался сентябрь, и все бы ничего, но я заболел. Вроде самая обычная простуда, но с каждым днем мне становилось все хуже и хуже. Высокая температура и никакие микстуры, таблетки и настойки не помогали. Наташа с Марией вообще переселились ко мне, устроив круглосуточный уход, но я то выныривал из тяжелого бреда, то снова попадал в омут видений, где реальность смешивалась с воображением. Снились странные огромные деревья, уходящие в небеса, диковинные животные, которых до этого видел разве что в книгах по криптозоологии. Схватки летающих монстров, похожих на моего феникса, только раз в 50 крупнее. Потом оказался свидетелем битв древних воинов, с ног до головы упакованных в странные доспехи, сверкающих на солнце до боли в глазах. Снова поле битвы. Теперь вполне узнаваемые русичи, которые сражались не с людьми, а с порождениями моего больного воображения, помесью людей и животных, к тому же покрытых густой растительностью. Именно растительностью, поскольку из тела этих несуразных созданий росли ветви кустарников, или деревьев, не знаю. Снова бескрайний лес, который я вижу откуда-то сверху, словно лечу над ним на огромной птице, а может на планере. Нет, именно на птице, потому что всем телом ощущаю сопротивление воздуха. Скорость огромная, нет страха, что упаду, потому что откуда-то знаю, что если и сорвусь с огромной высоты, смогу безопасно приземлиться. И вот о чем и думал. Я лечу вниз со все увеличивающейся скоростью. Перед глазами мелькают толстые ветви деревьев, но их, как ни странно, не задеваю. Удар. Нет, это не удар о землю, а воду. Я отталкиваюсь от дна и неторопливо поднимаюсь к поверхности. Пара грибков и вот он, берег, где меня ждут. Там, на берегу, в креслах с высокими спинками сидят 8 мужчин большей частью пожилого возраста, по-разному одетых, с разными прическами, и только одно кресло, 9-е, с краю, свободно. Машу рукой ожидающим меня и через пару ударов сердца выхожу на берег. Вижу на лицах встречающих приветливые улыбки и понимаю, что все 8 мужей неуловимо похожи друг на друга. Тот, кто сидел прямо напротив меня, встает и, неожиданно, отрицательно качает головой. Тебе рано занимать свое место. Время еще не пришло, 9-й. Ты не выполнил того, что было предначертано судьбой. Не сдержав слова, данного себе, не говоря о других, нельзя скрыться от ответственности. Даже за чертой, выполни свое предназначение, а место твое всегда будет рядом с нами, твоими родичами. Распахни дверь разума и вступи на путь. Какой путь? Справедливости, осознания. Вот почему ни один из снов никогда не заканчивается полноценным финалом, почему всегда остается некая недосказанность. Я вынырнул из липкого бреда, чувствуя, как по телу стекают струйки пота. Кровать, о которой лежал, насквозь была мокрая. Повернул голову к окну. Шторы плотно сдвинуты, но по ощущению на улице не ночь, день. Я болен, скорее да чем нет. Бредовые сны. Все события, что пронеслись перед глазами, ну никак не могли уместиться в одну ночь. Скорее прошло двое, может трое суток. Прислушался. В квартире полная тишина. Что, все меня бросили? Нет, со стороны кухни послышались шаги. Кто-то из девушек. Маша, Наталья, очнулся. В темной комнате раздался тихий вопрос и на мой лоб легла рука. Вот что ты за человек, Саша, оставить тебя одного нельзя. Даже на пару дней. Так не оставляй, я только за. Ты сказала на пару дней, ни недели, ни месяцев. Странно воспринимаешь время. Для небесного народа время не играет значения. Оно для нас не существует. Мы... Подожди, я попытался поймать ускользающую мысль. Время. Вот, пожалуй, один из якорей, который искал, но он не может быть один. Еще, другие, расстояние, нет, черт, что-то совсем рядом, очень близко, но что? Белла говорила, что этот мир заперт в пространственном мешке. Имеется необъяснимая граница пространства, которая мешает Итала вырываться наружу, чтобы уйти на перерождение или раствориться в небытие. Если принять заданное пространство и представить его в виде комнаты, то как можно выйти за пределы? Если не раздвинуть стены, остается что? Окна? Дверь? Нет, они закрытый ключ. Замочная скважина, по логике к замку должен иметься доступ с двух сторон. Разве не так? И чтобы открыть дверь, для начала надо в замок вставить ключ. Как было во сне, распахни дверь собственного разума и вступи на путь. Понятно, что не стоит поступать дословно, вставать на моего птенца, раздавлю еще. Получается, надо каким-то образом выйти за обычные рамки восприятия действительности и объединить свое сознание с сознанием Фениксом. Легко сказать, а сделать это как? Нет, что-то я не понял, хотя направление для мозгового штурма есть. Спасибо, предки. Или это были игры больного воображения? Пространство, время, объем, материя. Откуда Итала берут необходимый объем материи, чтобы стать? Кем стать? Человеком, но человека характеризует не тело, а то, что находится внутри, сосредоточие души. Они, по логике, при желании могут принять форму и любого другого существа, кошки, собаки, той же коровы. Да, посмотрел бы я на белку-корову, которая со мной заговорила бы человеческим языком, хотя речевой аппарат там другой, замычала, что за бред лезет в голову. Если начать сначала, все зеркальные миры, отражение оригинала, то есть копии, они не могут находиться где-то далеко, точно не в космосе на другом конце галактики, они рядом, на расстоянии вытянутой руки. Надо лишь сделать что? Прокол в пространстве и материи, а если воспользоваться подсказкой, распахнуть сознание, красиво сказано, а по факту, как же голова болит. Саша, ты меня пугаешь, на мой лоб легка прохладная рука, к сожалению, я не могу тебе помочь, но твои мысли крутятся вокруг одного и того же, ты зациклился, отвлекись, поверь, то, что надо, придет к тебе само, ты дал установку разуму и он уже сам не сразу, но подберет наиболее подходящий вариант. Я аккуратно передвинул женскую ладошку к губам и нежно ее поцеловал. Спасибо, скажи, ты все это время была со мной? Нет, не все, лишь когда тебе было очень плохо, а так нашлась одна, которая с тобой провела все дни и ночи. Если честно, благодаря ей ты и пошел на поправку. Маша, в комнате раздался тихий смех. Не угадал, Ольга. Примчалась через час, как ты стал угасать. Как только почувствовала, вот что меня интересует. Сестричек построила, а когда те бучу подняли, вообще их выгнала. Ты бы видел, чуть не подрались, и тебя гоняло, вновь мелодичный смех. Нет, со мной она была любезна и терпелива, но сказать, что рада моему присутствию, не могу, глаза так и сверкают. Попробовала бы наехать, жаль я не видел. Белу, а что со мной было? В простонародье лихоманка. К тому же болезнь наложилась на нервное истощение и прости, Саша, но накануне, когда ты спал, я попыталась с тебя снять блокировку. Именно это, скорее всего, и послужило катализатором болезни, а может и сама блокировка сознания так отреагировала. Снять не удалось, частично. У тебя было 5 слоев защиты. 3 прошла, а на четвертом поняла, что еще немного и тебе наврежу. Подобное со здоровым человеком надо делать, а ты за полтора месяца себя измотал до предела. Сколько книг прочитал, сколько материала изучил. Думаешь, подобное под силу обычному человеку? Не обижайся, но я прочла список и впала в ступор. Был бы ты в сознании, дала б тебе по башке самой толстой книгой. Ты безумец. Тебе ведь отец четко дал наказ, максимум 1 книга в неделю, а ты, решил, если прочтешь весь материал не за полгода, а за месяц, резко поумнеешь, вот и получи результат. Я такого не читал, уверен на все 100, в записях отца подобного не было. Даже уверен, для особо одаренных. Переворачиваешь обложку записи отца, первая страница, или ты привык читать с конца, Белла, в записях отца не было такого, минуту, руку, которую я держал в своих, исчезла и через мгновение штора в комнате была откинута и на кровать села девушка, раскрыв записи отца, поднесла блокнот к моим глазам, читай вслух, я смотрел на страницу и не сразу сообразил, что рисунок в виде орнамента из ветвей и листьев, нанесенный каллиграфическим почерком отца, который отделял важные моменты текста, сам был текстом, только, сел в кровати и, выхватив блокнот из рук девушки, стал быстро перелистывать страницы, вот же засранец, а, те или иные слова, а то и целые фразы отец просто от меня спрятал, но не я в этом был виноват, а сам автор, который, как мне сказал, несколько раз полностью переписывал текст, он, используя свой же список книг, который оставил для изучения, особо важные моменты шифровал. Вначале был примитив, нужно было лишь соотнести цифры с той или иной строчкой и получалось вполне понятный текст, но чем дальше, например, после книги о нервной системе человека, каждый листочек орнамента был пронумерован той или иной строчкой текста. После изучения книги рунноведения, снова цифры, но на этот раз и те или иные руны, использованные в виде веточек и черенков, а то и листиков. Отец, в очередной раз переписывая наставление, совсем выкинул из головы, что это надо делать постепенно, по мере поступления в мою несчастную голову информации, и зашифровал все чуть ли не с первой страницы. Я видел, что на каждой странице была куча подсказок, но для того, чтобы понять смысл, мне надо было иметь в руках ту или иную книгу. Получается, зря я потратил 1,5 месяца на изучение огромного количества материала, когда можно было лишь читать отдельные страницы. Подожди, с недоумением снова открыл первую страницу текста и взглянул на орнамент, потом на девушку. Скажи, а как ты сама смогла прочесть текст, когда я с трудом только сейчас понял смысл шифра? Саша, ну какой там шифр, не смеши. Прочесть первые 3 страницы для внимательного человека не составит труда. Дальше да, нужно работать с конкретной книгой. Сам посмотри, цифры идут по порядку. Так, за основу берем, что те должны быть сдвоены. Первое, номер строчки, второе, даже не буквы, слова. То есть, затратив максимум 10 минут, можно прочесть 2 предложения. Извини, но это понятно, для тебя это примитив, ты ведь это слово хотела произнести, а вот для меня подобное оказалось заумным. Ну, тупой я отроду, не понял смысла, зачем ничего не значащие слова надо шифровать, ради издевательства или просто ради смеха, ради того, чтобы ты при изучении материала включал голову, Саша, а не глотал книгу за книгой. Твой отец был мудрым человеком и неплохо тебя знал, и сейчас, выходит, тебе вновь придется садиться за учебу, но уже вникать в материал. Я лучше повешусь. Нет, сначала проштудирую то, что по ссылкам спрятано в тексте книг, а там посмотрим, но веревку приготовлю». «Логично, Белка, хватит обо мне, как твои дела?» «А никак», девушка усмехнулась, но как-то недобро, встретилась с императором. Переговорили сначала с глазу на глаз, потом он привел с собой еще с полдесятка советников. Просили дать время на раздумья. «Время, сколько уже прошло уже с того дня, как я передал твои слова, этого было мало? Саш, а давай мы тебя изберем императором, а?» Белла захохотала в голос. «А что, император, отец двух народов, можно сказать без пяти минут благодетель, согласен, да ну тебя, все в шутку превращаешь. А если не в шутку, если я сейчас серьезно?» Девушка прекратила смеяться и выжидающе смотрела на меня. «Подумай, дорогой, хорошо подумай, тебе даже делать ничего не придется. Полгода максимум и народ сам тебя пригласит на трон. Бел, ну хватит, смерти моей хочешь? Где я и где император Руси? В 20 с небольшим вешать на собственную шею ярмо, да сбегу через пару дней куда угодно, лишь бы не видеть физиономии придворных. Не сбежишь, мы за тобой присмотрим. По крайней мере, уверена, что с тобой людям будет жить проще и лучше. Соглашайся, а? Одно твое слово и работа закипит. Нет, Белла, для начала выполню обещанное, потом еще пара дел, а дальше как сложится. Может и соглашусь, хотя нет, не надо мне подобного счастья. Вот если ты у меня будешь замом, как там, вице-королем, и когда через месяц я исчезну, ты, имея законные основания, займешь местный трон. Или другой вариант, в качестве моей супруги. Нет, Саша, много раз нет, мне своих забот хватает выше, как ты говорил, крыши, именно так. А за меня выйдешь? Не говори сейчас нет, прошу, подумай. А Ольга? Послышался неуместный вопрос. Причем здесь Ольга? Белла, я хочу видеть рядом с собой ту, кто меня, надеюсь, не подведет, кто прикроет спину и станет надежной опорой в жизни. Ты сейчас серьезно? Саша, мы ведь не знаем толком друг друга, а ты? Ты спешишь, считаешь одной проведенной вместе ночи достаточно, ты же легко читаешь мысли, в чем проблема? Загляни ко мне в голову и сможешь убедиться, что говорю на полном серьезе. Ты сумасшедший. Белла отшатнулась от меня и даже не встала, спрыгнула с постели. Вижу, что ты ни меня не обманываешь, но, Саша, я не могу, извини, нет, может потом, когда все разрешится и я стану полноценным человеком, мы сможем вернуться к этому разговору, но пока твердое нет. И прощай. На месте, где мгновение назад стояла девушка, была пустота. Я чувствовал, что мои слова задели что-то такое, от чего она испугалась. Она, как мне показалось, совсем не думала, как будет жить после того, как станет обычным человеком и скинет со своих плеч тяжелую ношу забот об огромном количестве подопечных. И было еще одно, что смог почувствовать. Она любила другого человека, а я был лишь средством для реализации ее мечтаний. Получается, меня в очередной раз используют? Ну-ну. Лег на кровати и бросил рядом записную книжку отца. Было над чем подумать, но непрерывное прокручивание в голове грустных и неприятных мыслей прервал стук в дверь. Не дождавшись ответа, в комнату зашла Ольга. Девушка очень похудела с момента, как видел ее последний раз. Под глазами тени от недосыпа. Глава 6. Она ушла, девушка сама себе кивнула и с облегчением выдохнула. Подошла ближе к кровати. «Здравствуй, Саша. Как себя чувствуешь?» «Лучше, Оля. Спасибо за заботу. Мне сказали, что ты за мной ухаживала все эти дни. Кстати, сколько я провалялся в постели? Больше недели. Из них 2 дня помочь тебе не могла, не подпускали. Белла, на нее похоже. Нет, не она. Твой Феникс. Он тебя окутал крыльями, прижался и никого из нас даже в комнату не пускал. Даже на Беллу фыркнул, цапнул за руку. Потом стал летать по комнате. Ему открыли окно и он, когда стемнело, улетел, но спустя час вернулся и вновь улегся на тебя. Спасал друга. Глянул на правую руку и погладил изображение ящера, что это чудо приняло за разрешающий сигнал, выскользнул из меня, принял форму и сел на изголовье кровати, прижав крылья к туловищу, стал выполнять роль охранника, настороженно глядя на Ольгу. «А ты вырос, малыш. Мой ящер сейчас был раза в 2 больше, чем тогда, когда видел его в тире. Последний месяц, когда тренировался, занимаясь стрелковой подготовкой, ящер или летал по тиру или пытался мне подражать, висел за моим плечом и когда я промахивался по мишени, через мгновение та исчезала в беззвучной вспышке. Если честно, до конца так и не понял, мой друг плевался огнем как змей Горыныч в сказках, или же когтями разрывал мишени в клочья. Глазами столь быстрое движение уловить не мог, а местный аналог смартфона, который ставил на запись видео, показывал лишь огненный росчерк. Он стал совсем самостоятельным. Ольга невесело посмотрела сначала на Феникса, потом на меня. Почти каждый вечер просится полетать. Подскакивает к окну и клювом стучит по стеклу. Надолго исчезает, обычно полчаса, минут 40. Лишь пару раз отсутствовал около часа. Мне кажется, он где-то питается. Только чем? Прилетает весь из себя довольный и полусонный. Садится, как и сейчас, на изголовье кровати и сидит до утра как статуя с закрытыми глазами. А потом прыгает вниз и снова становится татуировкой на твоем теле. Как, кстати, твои ощущения, когда Феникс вне тебя? Как? Да никак. Что с ним, что без него? Хотя нет, без него контрастнее ощущается температура в комнате. Не ощущаю разницы. Оля, окно в спальне открыто. Девушка подошла и заглянула за штору. Окно закрыто, а вот форточка открыта. Закрыть? Холодно. Прикрой. Прохладно стало. Можно задать вопрос, почему я вернулась? Оля подошла к кровати, остановилась, и я похлопал по одеялу, предлагая сесть рядом. Но зеленоглазка отрицательно качнула головой и подтащила ближе стул, на который и уселась. «А ты сам так ничего и не понял, а что было непонятно? После дуэли вы трое дружно от меня сбежали, обиделись на сказанное мной или выполнили приказ, что был спущен сверху, мне фиолетово, результат все один. Но ты даже не попытался никого из нас вернуть, мы для тебя были мебелью». «Почему мебелью?» «Вполне живыми существами, которые частенько выходили из рамок дозволенного и пытались строить меня в собственном доме, а когда не получалось, психовали. Я не прав, к тому же Микрил, например, ко мне пришел, несмотря на запрет, и прямо в глаза сказал, что не вправе ослушаться рекомендаций. Упомянул, что и Алевтине угрожали судом, если та осмелится приступить запрет. Кто угрожал?» Ольга сверкнула глазами. «Можешь сказать конкретно?» «Не спрашивал. У тренера спроси». «Не могу. К сожалению, он в коме. Вторую неделю в реанимации. На него как-то вечером напали недалеко отсюда. Двоих навсегда успокоил, а третьего зацепил так, что теперь парализованный лежит в больнице. Может, помощь какая нужна? Средства на лекарства, на врачей? Организуй для него самый лучший уход. Я все оплачу. Саша, ты сам еле живой, а о человеке, которого и знать толком не знаешь, беспокоишься. Так не чужой мне. Ты только скажи, чем помочь. Все, что необходимо, я для него уже сделала. Сейчас главное, чтобы Микрил пришел в себя, а дальше как организм справится. Понимаешь, он весь переломан. Весь. Руки, ноги, шея, позвоночник, ребра почти все. Там живого места нет. Кто это сделал, выяснили. Я пыталась, но каждый мой вопрос упирался в непреодолимую стену. Тех, что нашли у тела, опознали. Все трое, ближники Виктора Разумовского, отца Михаила, с которым ты должен был драться на дуэли. Я не поверила и встретилась с Георгием Алексеевичем, главой рода. Тот мне клялся, что к произошедшему его семья не имеет никакого отношения. Оба поняли, что таким образом тебя пытаются натравить на Разумовских. Даже догадываюсь, кто все это придумал. Государь, я, не отрываясь, смотрел на лицо девушки, но у той ни одна мышца не дрогнула. Нет, Саша, государь, скорее всего, информированный все, что происходит, лишь с его молчаливого согласия, но инициатор не он. Если б ты знал, что творится в окружении императора, клубок змей, которые бросаются на всех подряд, кусают, кто подвернется, не думая о последствиях, а лица при встрече у всех такие подобострастные, аж блевать хочется. Какие слова, Ольга, вы меня удивляете. Хватит, Саша. Добавлю, что встречалась с императором и высказала ему в лицо все то, что сказала сейчас тебе. В общем, мы с ним теперь, если и остались родственниками, то очень-очень дальними. На прощание он со злости вообще выдал, мол, снимает с меня покровительство. Хочешь сказать, теперь и ты можешь попасть в неприятности? Все мы под Богом ходим. Только я, наученная чужим опытом, последнее время без бронника и оружия даже в булочную не выходила. Благо разрешение на ношение и использование оружия у меня есть. В прошедшем времени прозвучало так, что все осталось позади. Или нет, я сняла маленькую квартиру в твоем доме. Ольга выделила голосом принадлежность дома и вновь улыбнулась. И снова невесело. Так добраться до тебя быстрее и спокойнее, чем ехать через полгорода. Дела. И что будем делать? Хотя есть кое-какая задумка. Ты моих помощниц совсем прогнала? Или как, здесь им делать нечего? На меня испытующе взглянули два зеленых глаза прожектора. Или меня прогонишь, а их вернешь? Спорить не буду, ты в своем праве. Именно что в своем праве. Хорошо, что со временем пришло понимание, что в доме должен быть один хозяин. И прошу, не пытайся здесь вновь устанавливать свои порядки. Я надеюсь, что мои дела пойдут на поправку и уже завтра смогу встать и втянуться в обычный режим. Теперь поиграем в вопросы и ответы. Любую фальшь, тем более вранье, я почувствую. Готово? Ольга кивнула. Сможешь одна без помощников работать на кухне и убираться в квартире, закупать продукты и заниматься одновременно всем тем, чем занималась до своего бегства. Будет сложно, но ответ принимается как отрицательный. Уровень твоей подготовки в качестве рукопашника, без оружия по 10-бальной шкале, 6, с оружием 8, стрелковое, 9 тяжелое, 8 легкое. Специализация, стрельба на длинных дистанциях. Снайпер что ли? Снайпер в составе оперативно-тактической группы. По людям стреляла, не по мишеням, отвечая честно, 2 раза, но это и не люди были, а... Прости, хорошо, что вовремя остановилась. Значит так, слушай меня внимательно и прошу, не перебивай. Ты сказала еще в день знакомства, что лично мне не причинишь никакого вреда. Это так? Да. А сдать меня своим сможешь? Отцу, например, или его ближникам? Это вроде как не является нанесением прямого вреда. Нет, сейчас уже нет. А раньше, значит, могла? Да. И что изменилось? Все, Александр, все изменилось. Более не могу улыбаться людям, которые держат нож за спиной. Привыкла, знаешь ли, быть честной перед собой. Так меня воспитали. Личную клятву преданности принесешь? Да. Девушка вскочила и откуда-то из-за спины выдернула небольшой, слегка изогнутый кинжал. Я готова. Я поморщился. Зачем такая прыть? Убери оружие и сядь на место. Снова нарушаешь договоренности. Хорошо, прощаю, буду считать, что ты была искреннее. Сейчас идешь к сестрам и приводишь их сюда. Я не кровожадный человек, но на деле хочу убедиться, что ты обладаешь должной подготовкой, а не только хвастаешься. Как работают сестры, знаю, если им не уступаешь, разговор будет один, если нет, другой. Второй этап – практическая стрельба в тире. Третий – покажешь, как умеешь работать с винтовкой. В оружейке выберешь то, что тебе знакомо. Занятия начнем с завтрашнего дня. На этом все. Иди. Вопрос могу задать? Слушаю. Ты хочешь из нас девчонок сделать команду, чтобы мы стали? Нет, Оля, я видел, что девушке трудно произнести крутившееся на языке слово, поэтому пришел на помощь. Наемных убийц из вас делать не буду, но как по отдельности, чтобы смогли постоять за себя, так и команду, которая сможет дать по зубам любым спецам, подготовить попытаюсь. У меня для этого есть почти все. Нет лишь одного, но... пожалуй, самого главного, времени. Через полчаса, когда 3 девушки стояли в кабинете, потому что пришлось через силу одеться и пройти в соседнюю комнату, приняв достойный вид, продолжил разговор уже в расширенном составе. Все, о чем вы ругались между собой, должно быть забыто. Ваш отец, девочки, с месяц назад попросил, чтобы я больше уделял времени практическим занятиям. Даже предложил оплату, отчего я, естественно, отказался. Помните, когда с вами занимался в тире, намекал, что человек я неудобный и меня могут в любой момент подставить. Оказывается, к этому все идет. Что касается вас троих, хочу, чтобы были сильными и подготовленные, не боялись постоять за себя. Почему появились такие мысли? Давайте промоделируем ситуацию. Даю вводную. Меня убирают. Наглухо. Все, что мне принадлежит. Позвольте, Наталья подняла голову. Большая часть активов переходит в казну, меньшая, к одному из приближенных. Естественно, подобный лакомый кусок недвижимости сразу превратится в золотой треугольник. Квартиры здесь будут стоить минимум в 2, а то и 3 раза дороже. Больше половины ныне снимающих жилище поднятие аренды не потянут. Придется съезжать. Только куда? На поиск жилья предоставит в лучшем случае неделю, как и принято по городу. Кто не успеет, выкинут со всем скарбом на улицу. У меня все. Позволь добавить, неожиданно попросила слова Ольга, увидев кивок, вообще огорошила всех присутствующих. Около полугода назад я была, скажем так, свидетелем некой встречи, на которой обсуждался вопрос о сносе ветхих, на взгляд участников переговоров, домов и строительства фешенебельных особняков. Как поняла, живыми оставят только дома, фасадами, выходящие на Рубинштейна и Ломоносова. Что будет твориться за ними, представить сложно. Рассмотрение проекта заморозили, но от него не отказались, потому что в казну в этом случае, а по факту многим, кто имеет отношение к недвижимости, прольется золотой дождь. И потенциальные владельцы этих домов уже известны. Ольга кивнула, но вслух ничего не сказала, что мне и было нужно. Не ошибусь, если предположу, что большинство из них – представители пострадавшей Европы. Русая коса вновь качнулась. Что ж, как я и думал, заканчивая разговор, хочу сказать, что кидать вас на баррикады не буду. Тем более не хочу, чтобы вы, оберегая меня, пострадали. Если стоит цель убрать человека, помешать этому никто не в силах, поверьте. Я лишь хочу, чтобы за то время, что у нас осталось, вы трое стали немного сильнее, чтобы могли смело смотреть в глаза опасности, а если сложится, выйти из схватки победителем. Вопросы есть? Нет. Тогда надо решить еще вопрос. Наташа, Маша, простите меня, что не смог за вас заступиться, когда Ольга Сиратовна, забыв, что она давно уже не домоправительница, попросила вас покинуть мой дом. Если вы не возражаете, буду рад видеть вас обеих каждый день. Вот не ожидал, что девчонки через мгновение повиснут на мне и оближут как котята. Приятно было ощущать, что тебе рады. Хоть и мало времени прошло, но привыкли уже друг к другу. Все, девочки, хватит меня тискать. Теперь задание на завтра. Мне необходимо как можно скорее переговорить с Леонидом Ивановичем. Не вопрос, можем его позвать, если тот, конечно, не на работе. Он снимает комнату в соседнем доме. Небольшое общежитие на первом этаже. Ну, где дворницкая рядом. Если дома, зовите, а нет, так завтра. Посмотрите хозяйским взглядом, что надо, купите с утра на рынок. Самое последнее. С завтрашнего утра с 10 до часа ежедневно проводим в тире. Не только стреляем, но и работаем в контакте. В полной защите, но и в полную силу. Готовы? Надо было видеть улыбающиеся рожицы девочек, но мне сейчас было совсем не смешно. Грустно было и отчасти страшно. Вот зачем я вмешиваю их в свои дела, когда мог бы обойтись. Но не отпускало предчувствие, что грядущие события их заденут в любом случае, а чтобы все остались живы и здоровы, это, пожалуй, и было моей главной целью. Когда сестры рванули на кухню, остановил уже в дверях Ольгу. К тебе личная просьба. Пожалуйста, направь Разумовским просьбу о личной встрече. На моей территории или у них, неважно. В идеале, так вообще где-нибудь в ресторане недалеко отсюда. Я не уверен, что завтра смогу скакать как горный козлик, а выглядеть бледно статус не позволяет. Повестка встречи. Оля, ты умная девушка. Напиши иносказательно, что надо встретиться и переговорить, чтобы вновь не пролилась кровь. Если все так, как ты рассказала, нас пытаются столкнуть лбами. Да, а чем владеют Разумовские? Невский завод, где строят гражданские и военные корабли. В Кронштадте аналогичные верфи тоже им принадлежат. Местный рыболовецкий флот практически полностью под их рукой. Мурманск и Архангельск, исконная вотчина Разумовских, куда даже государственные люди без разрешения не суются. Моряки с северных военных баз, между прочим, чуть ли не полностью кормятся с их рук. И имущество такого могущественного рода кто-то из особо одаренных решил с моей помощью прибрать к рукам, там или безумец, или все просчитано до малейших деталей, закончила за мной Ольга и вышла, увидев мой кивок. Я не стал ее задерживать, подошел к окну, за которым шел дождь. Началась осень. Да, отец явно поторопился, выделив мне на подготовку всего 1,5-2 месяца, или 3, да хоть 1/2. Все одно, значительно ошибся. Блин, не было печали. С одним не разобрался, второе на очереди, теперь третье навалилось. Когда ж я дома окажусь? С бывшим зэком переговорю, а задачу, но есть еще человек, кто сможет помочь, к тому же без особого напряга. Но с ним, точнее с ней пообщаюсь, когда останусь в квартире один. Нечего злить девчонок. Итак, сестры смотрят на Ольгу как на соперницу. Между прочим, это даже хорошо, филонить в спаррингах не будут. Даже улыбнулся от таких мыслей, представляя, какой завтра будет мордобой. Хотя фиг им, надену утяжелители на ноги, чтоб особо ими не махали, и титановую кирасу на грудь. Всяко килограмм по 20 на них висеть будет. А сколько сами весит? 50, в лучшем случае. В первую очередь девчонок надо научить думать головой, а не ногами и руками. Вроде все распланировал, посмотрел на часы, 11. До обеда далеко, а садиться разбираться с отцовскими записями не в состоянии, голова словно опилками набита. Понял, что мне срочно надо, кофе. Уже привык, что в этом мире все, что я запланировал даже на вечер, не говоря о завтрашнем дне, никогда не сбывается. Сегодня случилось то же самое. Шел на кухню, а завернул в спальню. Решил полежать хотя бы полчаса, но чтобы я мог отдохнуть. Как же? Промяукав под дверью, в дверях спальни появилась Маша. «Саша, ты спишь? Уснешь тут с вами. Что на этот раз случилось?» Ольга подняла трубку городского телефона, а там сообщили, что через час вас хотели бы навестить Разумовские. Узнали, что вы заболели, вот и решили проявить чуткость и выразить почтение. Не знаю, может кто другой на моем месте проявил иную реакцию, а я засмеялся в голос. Я что-то сказала не так, девушка смутилась. Маш, все нормально. Смысл сказанной тобой фразы мне показался забавным. Разумовские, узнав о моей болезни, решили проявить чуткость и засвидетельствовать свое глубокое почтение. Считай, выразить соболезнование. Жить они, что ли, здесь будут в ожидании, когда я помру. Как скажете, Александр Николаевич, типун вам на язык, да хоть два. Слушай, а как полагается принимать посетителей, когда я в печали? В смысле, в постели, болею? От дверей послышался тихий смех. Смотря какой прием, это уже вступила в разговор Ольга. Как мне показалось, и Наталья за дверью стоит. Если оказание внимания, передают открытку в руки секретаря или делопроизводителя. Если прием с оказанием помощи и сочувствия, больной может лежать в постели, а гость в течение не более 5 минут выказывает словесное почтение и пожелание скорейшего выздоровления. Если прием с чаепитием, то, Оля, хватит, с чаепитием, я сейчас лопну от смеха. Скажи, кто придумал всю эту галиматью? Неужели со времен царствования Петра и Екатерины Великой в этом мире ничего не поменялось? Почему не поменялось? Ошибаетесь, Александр Николаевич. Например, во время большого приема больной имеет право отказаться от приглашения на танец, но подобное имеет право совершить не более 3 раз подряд. Хочешь сказать, что человек, который себя чувствует плохо, должен еще и балы закатывать в своем доме и танцевать? Девочки, вы что, издеваетесь? Никак нет, Александр Николаевич. Ольга Сиратовна не выдумали ни одной строчки. Сами прочтите уложение о правилах приема в домах, где проживают лица больные, но способные с достоинством принять сочувствие и соболезнования от друзей, близких своих, покровителей и лиц почтенного возраста. Я охреневаю. И кто-нибудь из ныне живущих этого правила придерживается? Что, в самом деле к больному выстраиваются очереди, чтобы передать свое соболезнование? Слово-то какое? Старая знать да, строго придерживается всех правил, а новая, естественно, считает все это изжившим и по сути дурным. Вот и я согласен, что это все этот дурь. Значит так, сейчас кто-то из вас идет в ресторан на углах и заказывает кабинет. Хотя стоп, сколько человек должно приехать? О количестве лиц не сообщили. А если это очередная проделка наших общих недоброжелателей и сюда едут меня добить, чтобы потом вину вновь свалить на Разумовских? Брать в руки оружие и начать войну? Девочки, у вас же головы светлые. Что делаем?